Передо мной был открыт весь мир. Куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрадал. Но для меня всеми ненавидимого и презираемого любой край таил в себе ужасы. Наконец, меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем. К кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Софию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город. Туда я и решил отправиться. Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении. Но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа. Однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель, ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид. И я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми. Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увидала, солнце уже не излучало тепла, шел дождь и снег. Замерзали могучие реки. Поверхность земли стала твердой, холодной и голой. Я нигде не находил крова. О, земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег, водоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны. Но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки. Не было события, которое не питало бы мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился в пределах Швейцарии, и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточило меня. Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь, только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца. Наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня. Так ярко светило солнце, и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы. Я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, одарившему меня такой радостью.